Лаврюха обыкновенный. Поздней осенью, когда выпал снег, а вода в реке сделалась непроглядно черной, Лаврюха погнал леспромхозовский катер на ремонтный завод для замены двигателя. Старый едва тарахтел. Кое-как, сплавившись по течению до устья, прибился к пристани подождать рейсового теплохода и, пришвартовавшись к нему, перейти озеро. Но выяснилось, что рейсовый теплоход тоже сломался и будет только через неделю, если, конечно, к той поре не ударит мороз и не закроется навигация. Назад Лаврюхе на таком движке не вскарабкаться было. Неделю без харчей не прожить, и пришлось отправляться в поселок самостоятельно. «Тьфу, незадача!» — раздосадовался Лаврюха. А тут еще начальник пристани пассажиров навялил, двух городских теток, возвращавшихся не иначе, как от деревенской родни, и мальчишку-дошкольника своего сына, который, как понял Лаврюха, приезжал к отцу на побывку, да из-за того же рейсового и застрял. Пошли. Не плавание было, маята. Моторишка тянул еле-еле, боковой ветер сносил в сторону от поселка, а когда уже почти перебрались, у самого берега мотор вовсе заглох. Лаврюха полез копаться, тетки, обрадовавшись тишине, взялись балаболить, продолжая разговор, прерванный, похоже, отплытием. «Ой, Валь, палас, 3 на 2,5, голубой, S-подобно, Валь, как у тебя, обои тоже голубенькие, под цвет, но все, Валь, прям как у тебя, стенка, люстра хрустальненькая, Валь, динь-динь, S-подобно, паркет, я говорю, не разрешу в этой комнате танцевать, как заржали все, Валь». Тут Лаврюха обнаружил, что аккумулятор чужой. «Ну, беда, говорил же я твоему отцу. Не могу оставить аккумулятор. Движок дохлый, ты хоть зажигание путное». Спер-таки, не удержался. Он сказал, «Все равно ремонт», — растерянно объяснил мальчишка. «Там, — сказал, — поменяют. Ремонт-то ремонт, но до него еще добраться надо, а теперь...» «А что теперь?» — подхватились тетки. «Встретим, кого отбуксируют, а не встретим, к тому мысу прибьемся», — указал он. «Маячник свезет, поможет». «Да он в поселок переехал», — робко сказал мальчишка. «Мотоцикл перевез, дом, моторку». Лаврюха пристально посмотрел сначала на него, потом за иллюминатор. Темнело. Над черным лесом вспыхивал огонь маяка. «На автоматику переведен», — понял Лаврюха. И спокойно, с некоторой даже линцой, словно речь шла о чем-то не заслуживающим внимания, заключил. «А ну и пущай. До шоссейки и пешком доберемся, а там кто-нибудь подбросит. Отдыхайте пока». «Отдохнешь тут. Болтает до невозможности», — раздраженно бросила Валя. Волна была небольшая, но как только суденышка потеряла ход, ветер развернул его и стал раскачивать с борта на борт. Ни одна моторка не прошла в тот час мимо катера, дрейфовавшего вдоль берега к маяку. И оставалось уж немного совсем, когда Лаврюха понял, что ветер гонит их не на мыс, а левее, на каменистую подводную гряду, уходившую от мыса далеко в озеро. И волнишка-то плевая, а вполне можно не запонюх табаку. Подумав, он достал из сумки, в которой умещалось все его личное хозяйство, коробок спичек, тщательно завернул их в полиэтиленовый пакет, затем в другой и спрятал на груди под тельняшкой. Тетки, начинавшие заболевать по-морскому, не обратили внимания. Когда до камней осталось несколько метров, Лаврюха разъяснил теткам ситуацию. Те стали орать. «За все ответишь!» Оделил их спасательными поясами, сохранившимися, вероятно, лишь потому, что на них сроду никто не обращал внимания, надел пояс на мальчонку, потом, оборвав идущий к мачте электропровод, одним концом обвязал себя другим парня. «Мы теперь друг как альпинисты. Связались веревочкой и по камням. Ты, главное, не давай волне шибко забежать себе. Черепок береги, понял?» Тот молча кивнул. «Не задерживайтесь, бабоньки, сигайте следом», — сказал Лаврюха, — «иначе угробит на валунах». Подхватил мальчишку, шагнул из рубки и прыгнул. Тотчас раздался за спиной скрежет днища о камни. В озере и летом не купались, а сейчас вода была настолько холодной, что ноги у Лаврюхи отнялись сразу. Минут пять продержусь и кранты. Он пошуровал руками, проплыл до камней, потом, обнимая валуны, пополз к берегу. Волны заливали его с головой, парнишка мотался на привязи где-то сзади. Только бы не захлебнулся. Наконец выбрались. И здесь уже на снегу мальчишечка потерял сознание. Лаврюха взял его на руки и побрел к постройкам, стоявшим у маяка. От подворья смотрителя остались дощатый сарай да маленькая, недавно срубленная из сосны банька. Видать, не верил старик, что маяк сможет без него обойтись. Новую баньку сгоношил, расстарался. Лаврюха пристроил мальца на полок, отвязался, снял с него начавшую подмерзать одежку. Попытался растереть, но пальцы скрючило, руки сводило. «Огонь или пропадем», — понял Лаврюха. «Скорее». В сарае нашел гниловатую, но сухую сеть, весло. «Выживем». Потащил к баньке, споткнулся, упал, ноги не слушались. «Только бы сетку не выронить, намокнет». К баньке приполз на коленях. Ткнул в печь сетенку, потом, вытащив из-за пазухи сверточек, добрался до спичек, кое-как высек огонь, запалил сетку, подал в печь конец весла, размочаленную лопасть. Дерево занялось, выживем. Отогрев руки над пламенем, взял окоченевшего мальчишку, подержал его, сколько хватило сил у открытой дверцы, вновь положил на полок и принялся растирать. Так повторял он и повторял, не забывая подталкивать в печку прогорающее весло. Вслед за веслом пошла выворченная в предбаннике половая доска. Парнишка очухался, трясся в ознобе. Лаврюха, не переставая, грел его, растирал, мял. «Выживем, выживем, теперь выживем!» Но огня было мало, и воздух в баньке теплее не становился. Лаврюха снова сходил в сарай, подобрал несколько щепок. Потом в куче мусора на том месте, где прежде стояла изба, попытался отыскать какую-нибудь железку, годную для расщепления досок. Ничего не нашел. «Пропадем», — прикинул Лаврюха. Постоял-постоял на снегу посреди двора, подумал. Складывалось так, что лишь один выход оставался. Подошел Лаврюха к сараю, двумя руками поднял с земли здоровенный камень и бросил в сколоченную из горбаля стену. Снова поднял и снова бросил. Еще раз, еще. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Он сел на снег, привалился к стене, отдохнул и снова. Одна из досок треснула. Лаврюха принялся за вторую, потом за третью. «Теперь выживем». Вскоре огонь в печи полыхал, сделалось заметно теплее, мальчонка перестал дрожать, но зябнул еще, поеживался. «Тогда так», — решил Лаврюха. Понатаскал в котел воды, ведерко, к счастью, в баньке имелось, потом опять ломал, крошил стену сарая, подбрасывая обломки в печь, плескал воду на каменку и добился. Ежица парнишечка перестал, распарился, ожил и уснул. «Выживем», — заключил Лаврюха, и только теперь вспомнил. «Бабы!» То есть мысль о тетках, оставленных на катере, не покидала его, но спасать и мальчишку, и теток одновременно никакой возможности не было. И Лаврюха занимался мальчишкой. Тетки же, по его разумению, могли и должны были выбраться на берег. Лаврюха ждал их, надеялся на их помощь, но они не появились. И теперь он забоялся. Волны могли перевернуть катер, свалить его с гряды на глубину. По своим следам Лаврюха добежал до того места, где выполз на берег. Катер торчал в камнях. Волны поднимали его, опускали, скрежетало мятое днище, но сидел катер крепко. «Бабы!» — заорал Лаврюха. «Бабы!» Из-за дверцы высунулась голова. «Давайте сюда!» Тут снова судно бросило вниз, и голова исчезла. Лаврюха подождал, подождал, убились они там, что ли, и шагнул в воду. «Не сдюжить, околею от холода!» «Бабы!» Бабы не отзывались. «А, была, не была!» И прыжками побежал к катеру, но тут же подвернул на камнях ногу, упал и еле добрался прежним способом, не то ползком, не то вплавь, и уже ухватившись за борт суденышка, подумал с досадой, зря поперся. Случись что, парнишка один останется, застынет совсем. А случиться что-нибудь вполне могло. Ни рук, ни ног Лаврюх уже не чуял. Бабы были в кровище, сильно побились. На сей раз они попрыгали за Лаврюхой, но у каждой оказалось по два чемодана. «С ума вы сошли!» — заорал Лаврюха. «Бросайте, бросайте все!» Они упорно тащили за собой поклажу до тех пор, пока чемоданы не наполнились водой и не утонули. Тетки ругались, а Лаврюха прикидывал. «Эти толстые не должны простудиться. Эти отогреются быстро. Мальчонка вот!» На берегу тетки, обогнав его, бегом бросились к баньке. У Лаврюхи же, пока он дошел, одежка заледенела, холодает, — машинально отметил он, — ночью мороз будет. Бабы стояли возле печи, клубились паром. — Сымай с себя все, не то подохните, — сказал Лаврюха. Но они, кажется, и сами поняли, что в мокрых платьях, ритузах и свитерах им не отогреться. — Отвернись, бесстыжая морда! — Шли бы вы! Склонившись к огню, он ждал, когда его одежда оттает. Потом все трое сидели нагишом на полке, дрожали. Мальчонка спал, отогрелись. И тут с бабами случилась истерика. Они столкнули обессилевшего Лаврюху на пол, стали бить кулаками, ногами. Сверкая золотыми зубами, они орали про $1000, норка, выдра, бобер. И Лаврюха сообразил, что в чемоданах были меха, скупленные у браконьеров. Устав молотить, бабы навалились, смяли, придавили Лаврюху. «Все», — подумал он, — «убит титькой». Огонь вдруг погас, вспыхнул, перекошенный рот блеснул на миг металлическими зубами, огонь снова погас, сделалось темно. Бабы отпрянули и затихли. На полке испуганно всхлипывал проснувшийся мальчуган. Лаврюха, расправляя ребра, вздохнул, поднялся и, пошатываясь, побрел к сараю. Взошла луна, подмораживала. Скрипнул за спиной снег. Лаврюха обернулся, озаренные лунным светом стояли на снегу голые бабы. «Ну чего вам?» — испуганно прошептал Лаврюха. Бабы молчали. Подождав несколько, он, словно опомнившись, судорожно прикрыл руками низ живота. Бабы тоже прикрылись. «Ты уж нас не бросай, дядечка!» — попросила Валя и, должно быть, улыбалась. Вот в свете маяка блеснули ряды зубов. «Извиняемся!» — сказала другая. «Ладно!» — не удержавшись, махнул рукой. «Шут с вами!» — и пошел себе. Но тетки догнали. «Да я за дровами!» — объяснил Лаврюха. «Куда ж я среди ночи уйду? Да еще голый, вот дают!» «Ну мы поможем хоть что!» «Валяйте! Вот камень, вот сарай, валяйте!» Но бабы не могли поднять камень. «Небось, на пакость какую-нибудь силы хватило бы. Дуйте-ка лучше назад!» — предложил он, услыхав металлический перестук челюстей. Когда Лаврюха, прижимая к груди обломки досок, ввалился в жаркую темень, с полка донеслось. «И занавесочки Валь достал. Ну, как у тебя? Исподобно, Валь!» «Порядок», — оценил обстановку Лаврюха. Стало быть, оклемались. Он снова развел огонь, забрался на полок. Мальчишка не спал, но дышал ровно, спокойно. Бабы пристали к Лаврюхе с расспросами о семье. Он отвечал, что женат, что двое детей и школьников. «Все, бабы, извините, я спекся». Просунулся к стенке, отодвинул от бревен мальчонку, услыхал. «Я... овощным заведую, а Валю универсальным». И далее ничего не слышала, потому что мертвецкий спал. Ночью мальчишечка захотел пить и разбудил Лаврюху. Тот сходил за водой, в котле была ржавая, поставил ведерко греться, запасся дровишками, напоил мальца, уступил бабам свое место, а то они так сидя и дремали, сам лег на нижнюю шириной в одну доску ступеньку полка. Переночевали. Утром оделись, вышли к шоссе, и на автобусе добрались до поселка, объяснили водителю ситуацию, и он подбросил бесплатно. Денег ведь ни у кого не было. Лаврюха отвел мальчонку домой, тот ни чихал, ни кашлял, сдал матери. Потом на почте разрешили, опять же бесплатно, позвонить в леспромхоз. Лаврюха сообщил об аварии. «Напился?» — определил директор причину аварии. «Нет», — оправдывался Лаврюха, — «не пил я, нисколько не пил. Справку из милиции, иначе не рассчитаешься». В милиции Лаврюхе поверили. «Пожалуйста, дадим вам справку. Зови свидетельниц». Он выскочил на крыльцо, где оставил свидетельниц, но их не было. Вернулся на почту, забежал в магазин, в сельсовет, теток и след простыл. Наконец, на автобусной остановке ему сказали, что тетки тормознули шедшие из города «Жигули», коротко переговорили с водителем, сели, и машина повернула обратно в город. Лаврюха повинился перед милиционерами и отправился на ремонтный завод просить буксиришка. Рассчитаюсь там или не рассчитаюсь, а катерок вызволять надобно.